Интродукция 7. Зеркала. Эпизод 2. Шесть лет назад. Мантис и Таниса стояли в коридоре апартаментов доктора. Мантис сжимал в руке ладонь худой девчушки с белыми волосами, а госпожа Небески – бокал дорогого гленада. Мимо них только что пробежали в молчаливой погоне друг за другом двое детей. Мальчик без левой руки и девочка без правой. На вид им было года 3, однако мускулатура уже начинала отчетливо выделяться. Волосы их, длинные, черные и очень толстые, шлепали по голым спинам. «Мне жаль, что так вышло. Я не ожидала». Доктор и Мантис посмотрели в деревянный ящик, стоящий на столе в коридоре. В нем, накрытый мягкой тканью, лежал мертвый ребенок Серпарь, похожий на 5-летнего мальчика. Когда девочка с белыми волосами тоже попыталась заглянуть туда, Мантис ее отдернул. Они просто убили его? Да, вдвоем. Я услышала их слишком поздно. Но как? Они же росли вместе почти полгода. Вы же воспитывали их тут. Я, признаться, неприятно шокирована. Они аномальны, но не только физически. Мантис склонился над ящиком. Поза его явственно выражала глубочайшую скорбь. Миллионы степняков и столичников. Сотни тысяч горняков. Десятки тысяч древних. Бесчисленное множество различных отродий, вроде трубачей, солидов, коллекторов, менталов и лишь сотни серпарей. Наш вид стал вымирающим, еще не успев появиться. Каждое рождение – редчайшее чудо, а каждая смерть – бесконечная трагедия. Он отошел от ящика. Впрочем, смерть — это начало новой жизни. Я думаю, что мне пора забрать наших двойняшек. А вам взяться за новую подопечную. Небески открыла было рот, но Мантис поднял руку. У нас договор. Если по вашему недосмотру кто-то из моих детишек погибнет, вы берете на воспитание нового. Этой девочке как раз пора начать учиться. И у меня слишком большие планы на нее, чтобы подвергать ее такому же риску. Итак, насчет двойняшек какие-то особые рекомендации есть? Таниса немного помолчала, сдерживая едкий ответ. Да, будьте с ними строги. Куда строже, чем обычно. Они прожили у меня почти год, но я ни дня не чувствовала себя с ними спокойно. Ясно. Что ж, теперь они моя забота. А вот эта милашка ваша, ее зовут Веспа. Она очень интересный экземпляр. Мантис присел перед Веспой, взяв ее за плечи. Ты останешься здесь ненадолго, всего на полгода. Тебя ждет особое будущее, важное для нас. Позаботьтесь о ней, Таниса. Мантис подхватил ящик и направился к окну, поманив за собой стоящих у угла одноруких близняшек. Проходя мимо маленькой Веспы, они буквально сверлили ее взглядом. Впрочем, она отвечала им тем же. Стойте. Мантис остановился, не оборачиваясь. Сколько вам лет? 10? 15? Скажите мне уже, почему вы не умираете? Вы когда-нибудь бывали в театре? Что? В театре. Я каждую неделю заползаю в Гранд Театр через крышу, чтобы увидеть спектакль. Рада за вас. Так вот, там часто актеры говорят в драматических сценах, не оборачиваясь. Мне нравится. Небески промолчала. Недавно услышал в одной трагедии: «Аль, не имею права жить я вечно, коль создаю бессмертные шедевры». Идите, Мантис. Вы безумны. Как и все в столице, доктор. Все, в ком блестит искра интеллекта. Спустя 3 года. За столом в просторном помещении собственного трехэтажного сегмента, расположенного в престижном районе Позвонка во втором кольце, сидела доктор-аномолог Таниса Небески. Она что-то нервно писала, изводя лист за листом дорогую натуральную бумагу. Изредка она внезапно останавливалась, окидывала взглядом экспонаты, стоящие в шкафах тут и там, а затем также резко возвращалась к своему занятию. Над экспонатами ее частной коллекции привычно красовалась табличка, написанная на чистом слоге. «Созданная вечно, не его создатель». Перед Танисой, взъерошенной и явно находившейся немного не в себе, стояла на столе небольшая стальная коробка с символом горящей ладони, внутри которой была вписана буква «А». Коробка была открыта, и в тусклом свете внутри нее виднелся странного и очень сложного вида небольшой механизм. Внезапно Таниса замерла и напряглась. В следующую секунду она схватила прибор и зонт, который всегда стоял рядом, и бросилась к двери. Окно разлетелось тысячей мелких осколков, а следом в помещение влетели 2 дымовые гранаты, которые тут же заполнили комнату тяжелым черным дымом. Таниса бросилась наружу, в коридор. Там ей навстречу уже бежали 3 заспанных охранников. Жестом показав, что нападающих 2, доктор проскользнула мимо своих телохранителей и, перемахнув перила, спрыгнула на 2-й этаж. Уже через несколько секунд она оказалась на кухне, одним движением отодвинула кафельную плитку на углу стены и ввела код. Фрагмент стены тут же отъехал в сторону, а за ней оказалось мощное, хоть и небольшое, стальное убежище для 1 человека. Таниса остановилась и прислушалась. Наверху царила тишина. А в следующий миг свет погас. Тогда она, не выпуская из рук прибор, юркнула в убежище и заперла за собой толстую стальную дверь. Соедините меня с вашим главным. Брось придуриваться, мразь, я знаю, куда звоню. Кто говорит? Доктор, спец по таким, как ты. В трубке ненадолго повисла тишина, а затем Таниса услышала голос Мантиса. Мы, кажется, договаривались, что вы не будете звонить сюда. Отзовите ваших убийц, Мантис, немедленно. Каких именно? Вы издеваетесь? Думаете, я идиотка, по-вашему? Вы послали ко мне своих подонков. Доктор, тише. Если бы я хотел вашей смерти, я бы пришел за вами сам. Я никого не посылал, клянусь своим временем. Тогда что за 2 серпаря только что вломились ко мне? Вместо ответа Мантис промолчал. Кто это? Мне жаль. Мы с вами так боролись за их жизни. Они чуть было не забрали мою. И сегодня заберут вашу. Хватит драмы на пустом месте. Говорите по-людски. Я их не посылал. Они ушли от меня чуть больше года назад. Наши близняшки. 2 капли. Вы были правы. Они очень отличаются от нас. Медленнее растут. Куда хитрее и очень строптивы. Кто тогда их послал? Думаю, тот, кто сманил их от меня. Мне жаль. Но теперь эти зеркала мне не подконтрольны. В этот миг за тяжелой дверью послышалась возня. Значит, мне нужна ваша помощь, Мантис. Я пошлю к вам стаю, но боюсь, он не успеет. Они ведь выросли у вас в доме. Если вы сидите в своей тайной комнате, а это так и есть, они очень скоро вытащат вас оттуда. Вот дрянь. Мне жаль, доктор. Вы были прекрасны. Заткнитесь. Помните, вы должны мне 4 смерти. Да, я так с вами за них и не рассчитался. Пишите имена. Диктую. Николай Эмиль Дятлов, Мэнс Адам Карл, Ланис Игнит Симонов и Яков Крейг. Но... Тихо! Запомните, их нужно убить во что бы то ни стало. Но только если черные змеи начнут петь. В ином случае игнорируйте. Запомнили? Да, запомнил, но... Однако Таниса уже бросила трубку и, развернувшись, подлетела к пневмопочтовому приемнику. Положив в капсулу металлическую коробку с символом горящей ладони, она начала набирать номер и в середине запнулась. Вот дерьмо, тупая голова. Она мигом вернулась к Акустону. Гафихт, служба информации? Скажите, пожалуйста, адрес пневмопочты комиссара Алана Хеймса. Личный номер АНХ-54. Ой, нет, Х-13. Это срочно. Связано с его работой по акустическим... В следующий миг дверь отъехала в сторону. а Таниса отлетела к стене от удара, пришедшегося ей в грудь. На пороге стального убежища стояли двое – брат и сестра Серпари, почти одинакового роста, с неотличимыми друг от друга чертами лица. Сложно было сказать, кто из них мужчина, а кто женщина. Лишь более элегантные формы выдавали сестру. Как две капли воды похожие, они стояли плечом к плечу и почти касались друг друга очень дорогими, идеальными протезами, заменявшими одному из них левую, а другой – правую руки. Лица их были бледные, немного болезненные. Черные волосы и темные глаза придавали им очень зловещий вид, как и окровавленные серпы. По одному на каждого. «А вы выросли?» Двойняшки вошли внутрь. Сестра мгновенно разбила акустон, а брат схватил стальную коробку, все еще лежавшую в капсуле пневмопочты. «Всегда знала, что один из тех, кому я помогаю появиться на свет, убьет меня». Брат и сестра приблизились. «Вы ведь меня помните? Я...» Сестра схватила Танису за шею и подняла в воздух, а брат в тот же миг глубоко вогнал ей в глаз острое трехгранное лезвие. Затем сестра сдавила пальцы на своей механической руке так, что горло доктора ужасно смялось и бросила мертвое тело в угол. Брат же, убедившись, что устройство в стальной коробке именно то, зачем они пришли, кивнул, и две капли вышли из комнаты.